Слава Моисею! Я быстро вас довезу. Мой велик, если бы знали, какой и находится, такого, скажу, вот в городе нету. Расхваливая иноходца, старик обратил внимание на жеребца-офицера. «Я где-то видел вашего жеребца с длинной гривой. Истинно говорю вам, видел. Как будто сегодня или вчера. Еще подумал, о, какой жеребец! Сила у него за трех моих великов. Разве не так?» В рессорном экипаже Дуню растрясло. После недавних дождей на Воскресенской улице непролазное грязище едва просохло, обтянутые резиной колеса подпрыгивали на выбоинах. Кусая губы, Дуня изо всех сил крепилась, готовая зареветь в голос, потом ее кинуло на ухабе в угол, и она, вцепившись руками в дужку, обтянутую брезентом, увидела над собою синее-синее небо. И это немилостивое небо будто лопнуло и упало ей на голову, в ушах зазвенело. Она знала, что с нею, и оттого ей было страшно. Она как теперь хотела ребеночка, так хотела, и сколько раз видела себя с малюткой, а небо лопнуло, раздавило ее, и ничего, ничего не осталось». Но ехал следом за экипажем, поглядывая по сторонам, не увидит ли Исаула с казаками. На тротуарах было много горожан и ни одного военного и милиционера. Придержащие власти исполнители законов отсутствовали. На некоторых балконах свешивались царские трехцветные флаги рухнувшей империи, встречались и белые флаги, будто жители домов сдавались на милость победителей. Никто не знал, существует ли флаг у сибирского правительства. «Смотрите, жеребец пророка Моисея, и мужик тот самый!» — раздался голос с тротуара. Но зверовато оглянулся, увидел двух господ в котелках. Один из них пробормотал: «Тише, это казак!» И подались дальше. «Гриву жеребцу и хвост надо обрезать». Извозчик подвернул к воротам двухэтажного деревянного дома госпожи Юсковой с балконом у полукруглого угла, с которого однажды выступал перед гражданами города его императорское величество, самодержец всея Руси Николай II. В память такого события прибита была на стене медная пластинка. Створчатые ворота, окованные железом, были закрыты. Ной спешился и подошел к Дуне. Она чувствовала себя до того плохо, что, открыв глаза, некоторое время бессмысленно смотрела на него, не слыша, что он у нее спрашивает: «Дунюшка, Дунюшка, приехали к дому Юсковой, приехали!» «Плохо мне. Доктора надо, доктора. В больницу ехать?» «В больницу? А мы где? У дома? А, позови Евгению Сергеевну, стучись в калитку. Скорее, дворник там!» Ной забарабанил кулаком в калитку, железо зазвенело. Вскоре в прорезь кто-то выглянул. «Кто приехал?» «Евдокию Елизаровну привез. Позовите Евгению Сергеевну, хозяйку». «А что с ней зробилось? Больна? О, лихочка!» Старик-извозчик оглянулся на Дуню. «Если в больницу, тут недалеко, господин офицер. Госпожа из того дома, ай-яй-яй, из такого дома, но если бы кто другой, но из такого дома, Иегове». Из калитки вышла хозяйка в нарядном голубом платье, простоголовая, и удивленно уставилась на Ноя, будто он был ее должником. Она узнала, конечно, пассажира России. Ной сообщил о печальном происшествии с Дуней. «Исаул потылится? Да он что, с ума сошел?» Евгения Сергеевна помнила, конечно, Исаула Потылицына, когда-то посетившего ее дом еще в прошлом году. Подошла к Дуне. «Миленькая, что с тобою?» «Ах ты, горюшка! Ну к чему ты пошла на вокзал в такой день? Ужасно! Была бы со мной в соборе, ничего бы страшного не случилось».